Глава вторая. Линия судьбы. Брайан. «Брайан, ты хотя бы слушаешь меня?» Последние 10 минут вездесущая Моника что-то щебетала мне на ухо, но эти звуки пролетали через мою голову сквозняком и благополучно рассеивались в окружающем пространстве. Все, на чем я сосредоточился сейчас, находится через 3 стола от меня. «М?» Все, что могу выдавить из себя для поддержания диалога, сделав вид, что жую круассан. Я даже вкуса его не чувствую. Что за чертовщина со мной творится? Я спросила, какие у тебя планы на вечер? Планирую последить за своим наваждением. Но вслух, само собой, произношу не это. Буду готовиться к проекту. В пятницу вечером? Моника прикладывает прохладную ладонь к моему лбу. «Ты не заболел?» В этот момент наваждение бросает взгляд на нас, и, увидев, что я смотрю на нее, тут же снова утыкается в книжку. «Действительно, чем еще заниматься, пока остальные одноклассники уминают деликатесы со своих тарелок?» Я заметил, что на обед Кассандра неизменно берет овощной салат и яблочный сок. Самые дешевые позиции в меню школьной столовки. И я не могу понять, от чего внутри так сильно корёжит. От того, что она каждый раз несет полупустой поднос с таким видом, будто на нем каре из ягнёнка, или от того, что мне безумно хочется ее накормить. А может, от того, что мой дружище Дэн в эту самую секунду подкатывает к ней свои репродуктивные органы. Уже 2 недели я сам на себя не похож, и меня это чертовски бесит. Тебе тоже не мешало бы вспомнить, что голова нужна не только для того, чтобы наращивать на нее волосы. Хамлю ей вполне осознанно. Надоело. Все надоели. Нервно подхватываю рюкзак с пола и марширую на выход специально мимо проклятого столика, откуда с минуту назад раздавался каркающий смех моего одноклассника. Лучше бы едой ее угостил. Почему он стал меня так раздражать? Дэн, я сваливаю. Ты со мной или на автобусе поедешь? Первая часть моего вопроса намеренно звучит в утвердительной интонации. Мне нужно, чтобы он отказал. Парень прищуривается, явно чуя подвох в моем петушином поведении. На Агилар я не смотрю. Она точно меня околдовала или сглазила. Больше ничем не объяснить то мистическое притяжение, которое я испытываю рядом с ней. Глория как-то рассказывала об этой херне, а я не верил. Дурак. Нет, сегодня, пожалуй, прокачусь с Сандрой. Ухмыляющийся придурок подмигивает ей, и я все же не выдерживаю. Смотрю на девушку, оценивая ее реакцию на Дэна. Кассандра удивленно взирает на него, откладывая книгу, на потрёпанной обложке которой узнаю название. 451 градус по Фаренгейту. Она решила меня добить? Да ну нахрен! Наверняка у нее просто нет смартфона, иначе листала бы сейчас ленту в соцсети или читала бесконечные комментарии в женских чатиках. Чтение классики в моей школе, кажется, вымерло вместе с динозаврами. «О, Донал, я после школы не домой!» Улавливаю в ее голосе легкое раздражение. «Или мне хочется в это верить?» «Так я тоже не спешу!» Упорство друга меня поражает. Чувствую себя 3-м лишним в этой чертовой голубятне с воркующими голубками. Поэтому прощаюсь с ними, небрежно махнув рукой и отчаливаю на парковку. Хочу как можно скорее покончить с этой дьявольщиной. Мне надо узнать о Кассандре что-нибудь неприятное, хоть что-то, что отвернет меня от нее. Не знаю, что это может быть. Участие в секте? Проституция? Торговля наркотиками? Курение? Да, думаю, такие вещи смогли бы отрезвить меня. Незаметно следую за школьным автобусом, сканируя всех выходящих из него людей. Наконец, Кассандра с неугомонным Дэном выходит в районе Калвер-Сити, недалеко от южного Лос-Анджелеса. Что ей понадобилось в этом районе? Поговаривают, здесь выстрелы слышны чаще, чем пение птиц. Они несколько минут стоят на тротуаре и о чем-то говорят. Агилар при этом то и дело озирается по сторонам, словно боится, что ее кто-то увидит. Или увидит в компании парня. Дэн, в конце концов, ловит такси и проваливает. «Да неужели?» Девушка сразу ускоряет шаг и скрывается за углом, а я продолжаю сталкерить, как одержимый маньяк. Кто узнал бы, оборжался. Сворачиваю вслед за ней, но нигде не вижу ее хрупкую фигуру. Неужели упустил? Торможу в ближайшем кармане и осматриваюсь. Довольно убогий переулок с многоквартирными домами тусклой расцветки, на первых этажах которых расположены такие же убогие парикмахерские, тату-салоны и пара кофеен. В глаза бросается мигающая вывеска «Сладкие булочки». Рядом с ней висит плакат, на котором запечатлены аппетитные булки, не имеющие никакого отношения к выпечке. Но интересно даже не это. Через стекло кофейни замечаю Кассандру, беседующую с каким-то грузным мужиком прямо на пороге. Он интенсивно машет руками, явно выражая свое возмущение, а она спокойно смотрит на него без тени смущения или боязни. В голове каруселью вертятся десятки вариантов присутствия здесь девчонки, но как только этот шакал начинает по-хамски дергать за лямку рюкзака, висящего на ее плече, выхожу из машины и двигаю в их направлении, не раздумывая о возможных последствиях. Когда приближаюсь к стеклянной двери, недоумок уже хватает Кассандру за длинную косу, дергая так, что ее голова резко поворачивается под неестественным углом. Уже через секунду мой тяжелый кулак врезается в нос мужика. Слышу характерный хруст сломанной носовой перегородки, сопровождаемый сдавленным не то хрипом, не то стоном этого упыря. Загораживаю собой Кассандру, успев заметить, как при моем нежданном появлении ее розовые губки сложились в безмолвную букву «О». «Ты! Ты!» От неожиданности потливый жердяй, наверное, забыл английский. «Да ты что себе позволяешь, щенок?» Прогундосив сомнительную угрозу, он достает из кармана носовой платок и принимается подтирать кровь, хлещущую из ноздрей. Мы стоим в тамбуре заведения, и никто из немногих посетителей не обращает на нас никакого внимания. «Еще раз притронешься к ней своими конечностями!» Толкая мужика в грудь, вынуждая его отступить подальше от девчонки. «Вырву их к чертям собачьим!» Последнее цыжу сквозь зубы, грозно нависая над ним. «Брайан, остановись!» Кассандра хватает меня за руку. Кажется, она впервые назвала меня по имени. Не реагирую на ее попытки влезть в мужские разборки. Вместо этого хватаю козла за воротник рубашки и силой дергаю вверх, так что он пристает на носки, несмотря на приличную разницу в весовой категории. И это, без всяких сомнений, возымело на него нужный эффект. «Не притронусь!» – выдавливает из себя, пугливо озираясь глазенками в поисках помощи. «Пусть отдает мне 200 баксов и катится на все четыре стороны!» Выглянув из-за моего плеча, добавляет уже Кассандре. «Ты уволена, сука!» «Ну не дебил, а? Я только-только планировал отпустить его с миром. За оскорбление он получает от меня удар под дых, вынуждающий его скрючиться от боли и нехватки воздуха. Отшвыриваю тушу к стене. Достаю портмоне и, отсчитав две зеленые купюры с изображением Бенджамина Франклина, швыряю бумажки в него». Оборачиваюсь, предвкушая, как одноклассница начнет рассыпаться в благодарностях, но напарываюсь на гневный взгляд. Не благодарный, не растерянный, а гневный. И гнев этот направлен определенно на меня. Моя бровь взлетает от удивления. «Это все, что я заслужил?» Беру ее под локоть и молча вывожу на улицу под проклятие, летящее нам в спину. Кассандра. Чуть ранее. «Куда скрыться от преследующего меня О'Доннелла? Может, он поспорил со своим другом в духе, кто первый угадает цвет ее лифчика? Что за интерес к моей личности, не понимаю. Я и так за последнюю неделю вся измучилась, заставляя себя концентрироваться на получении знаний, а не на том, что в паре футов от меня сидит парень, без стеснения испепеляющий мой профиль. Изо всех сил делаю вид, что меня не колышет его внимание. Но не получается. Есть в нем что-то такое противоречивое, неоднозначное. Поразительно, но я не могу найти в своем далеко не бедном лексиконе подходящего слова, чтобы описать Брайана. На первый взгляд, типичный мажор, которому одноклассницы липнут, как мышкара к мухоловке. Его не по годам мускулистое тело наводит на мысль, что он профессионально занимается каким-то спортом. Модная стрижка с выбритыми полосками, мужественные черты лица, сильные руки. Господи, да у него даже пальцы, и те красивые. Сегодня не могла оторваться от доски, пока они играючи выписывали решение уравнения с тремя неизвестными. Брайан не только крайне хорош собой, но еще и очень умный. Краем уха слышала от Моники, что он едет в какой-то город представлять нашу школу на масштабном конкурсе проектов в области прикладных наук и информатики. Он – гений, в то время как мои познания компьютера ограничиваются набором букв в текстовом редакторе. Кроу вовсю создает разные сайты и что-то программирует. Неудивительно, что эта кладезь ума в обертке сексуального красавчика привлекает почти все женское сообщество класса, если не школа. Я уже миллион раз пожалела о выборе соседа. О'Доннелл мешает учиться, отвлекая бесконечными расспросами и нырянием своего носа в мои записи. Сидела бы сейчас с его другом и набиралась ума. Хотя вряд ли. Он с первого дня дал понять, что не особо рад моему появлению в классе. И это еще один довод в пользу его противоречивого характера. Если я не нравлюсь Брайну, какого черта он постоянно на меня так странно смотрит? Я периодически ловлю на себе изучающие недоверчивые взгляды этого притягательного брюнета. Скорее всего, это из-за нашего общения с его другом. «Да ради бога! Пусть забирает в себе Дэна! И чем скорее, тем лучше!» Я не собиралась рушить их дружбу своим появлением, если Кроу беспокоится об этом. Атмосфера в Монтгомери тоже добавляет красок в мою черно-белую жизнь. Ходила бы себе в обычную школу, но нет, мне подавай помажористее. Сама так решила, поэтому винить здесь некого». Брезгливые взгляды Моники и ее подружек ясно дали понять, кем они меня считают. Почти все одноклассницы – дети богатых родителей, приученные к роскоши, дорогим вещам и общению с равными себе. А мой социальный статус был определен на первой же перемене, когда я услышала чье-то восклицание. «У нее туфли из секонд-хенда?» Если они думают, что унизили меня, то ошибаются. Я не для этого рвалась в такую школу, чтобы заострять внимание на людях, которые дружат со шмотками, а не с людьми в них одетых. Но, несмотря на всю свою храбрость, я постеснялась сказать О'Доннеллу о том, что еду после школы на работу. А причина до ужаса примитивна. Я не хотела, чтобы об этом знал его друг». Вот только пока я отделывалась от назойливого Дэна, катастрофически опоздала на работу, за что и получаю сейчас порцию дерьма от босса, изо всех сил стараясь держать лицо. «Вместо тебя уже вышла Клэр. Можешь идти туда, откуда шла». Рокфор завершает свою тираду и хватает меня за лямку рюкзака, собираясь вышвырнуть, как бездомную кошку. Конечно, Рокфор – это не его настоящее имя. Мы с девчонками так прозвали начальника за поразительное сходство с толстой крысой из мультфильма про бурундуков-спасателей. Как бы то ни было, увольнение смерти подобно. Мне позарез нужны деньги. Обещаю, этого больше не повторится. Предпринимаю попытку вежливо уговорить этого брюзгу. Вы же знаете, что мне нужно отработать ту разбитую посуду». «Ты можешь отработать, да». На лице с жирным блеском появляется масляная улыбка, заставляющая меня поёжиться. «Я тебе говорил, каким образом это можно сделать». Рокфор зажимает в кулаке кончик моей косы, многозначительно перетирая его пухлыми пальцами. Бросив короткий взгляд на мясистую руку, смотрю в ехидные глаза напротив и понимаю, что не буду работать здесь больше ни минуты. Костьми лягу, но найду деньги и верну. А напоследок все же скажу. «Если вас не смутит блевотина на вашей роже, когда начнете спускать штаны, то могу отработать хоть сейчас». Выпучив глаза, босс гневно дергает косичку вниз, едва не награждая вывихом шейных позвонков. В затылке появляется адская простреливающая боль, но я не подаю вида, чтобы не радовать этого мерзавца. А в следующую секунду происходит то, чего я никак не ожидаю. На него набрасывается Брайан. Первое мгновение я торопело наблюдаю за происходящим, но когда одноклассник начинает сыпать угрозами, не на шутку пугаюсь. Что он может против человека со связями? Тот его раздавит, как насекомое, если захочет, и меня в придачу. Именно поэтому пытаюсь расцепить их, но куда там? Кроу шикает на меня, давая понять, чтобы не лезла, куда не просит. И продолжает напирать на взрослого мужчину, совсем не боясь последствий. «Да нас обоих загребут в участок! Брайна отмажут, а что будет со мной?» Пока я перевариваю все возможные варианты, он кидает в хрипящего Рокфора деньги. «А вот это уже крайняя степень наглости!» «Из моих ноздрей наверняка валит дым!» Делаю этот вывод потому, как одноклассник удивленно всматривается в мое лицо. Но спустя мгновение он без лишних слов выводит меня на улицу, подталкивая вперед. Выдергиваю свой локоть из стального захвата, когда мы доходим до его машины. «Ты спятил, Кроу?» «Не понял. Это спасибо по-мексикански?» Брайан недовольно скрещивает руки на груди. «Мексиканского языка не существует!» «Тогда как понимать твою реакцию? Или я прервал вашу своеобразную ролевую игру?» «Я не просила отдавать за меня деньги. В ближайшее время я все равно не смогу их тебе вернуть. Чего непонятного?» Я вся киплю от негодования, а он так вообще в ярости, судя по раздувающимся крыльям носа. «Считай это подарком судьбы», – небрежно хмыкает Брайан. «Можешь не возвращать». «Мне не нужны от тебя подачки. Я обязательно отдам все до единого цента». «Какие мы гордые, твою мать!» Парень проводит рукой по волосам, раздраженно вздыхая, и я начинаю чувствовать себя глупо. Мне становится до такой степени стыдно за то, что он ввязался из-за меня в драку. Как мне теперь учиться с ним в одном классе? Наверняка растреплет всем, насколько ущербная у меня жизнь». «Спасибо». Нахожу в себе смелость поблагодарить. Кроу отвечает недоверчивым прищуром. «Кстати, что он тут забыл?» «Как ты здесь оказался?» Интересуюсь я уже вслух. Брайан приосанивается, явно пытаясь скрыть растерянность, а потом сочиняет, как мне кажется, на ходу. «Искал репетитора по испанскому языку». Его красивые губы растягиваются в самоуверенной ухмылке, а я хмурюсь, не зная, как реагировать на уход от ответа. Он подкалывает меня из-за фамилии или из-за того, что на самом деле знает о моем увлечении? В ответ на мое обескураженное выражение лица Брайан продолжает. «Это моя любимая кофейня. Мимо проезжал». Врет и не краснеет. «Слушай, Кассандра...» Парень присаживается на капот своей «Тойота», опёршись на него обеими руками. «Мне нужно подтянуть испанский, а раз ты его непосредственный носитель, можешь оказать взаимную услугу». Всё-таки он в курсе, что в Мексике говорят на испанском. Шутник. Настороженно вглядываюсь в янтарные глаза, силясь рассмотреть в них издевку. Но вижу только неподдельную серьезность. «В чем подвох?» «Никаких подвохов. Плачу 500 за занятие». «Я не ослышалась? $50? Да за эти деньги он может посещать курсы в частных языковых школах. Святые небеса, что же делать? Соглашаться или нет? Другой возможности может и не быть». Не дав как следует обдумать предложение, Брайан протягивает ладонь. Крепкую, покрытую множеством загадочных линий и отчего-то вызывающую доверие к ее владельцу. «По рукам?» Все во мне бунтует и просит не поддаваться, но соблазн узнать Брайана поближе, а заодно и вернуть ему долг, перевешивает. Слегка помедлив для порядка, вкладываю свою ладошку в его, невольно наслаждаясь теплом, исходящим от кожи. И, черт возьми, никогда не верила в мистику и подобную сверхъестественную чушь. Но пока смотрю в зеленые глаза Брайана, меня окутывает чувство, будто я давным-давно знаю этого человека. Словно когда-то не в этом мире наши линии судеб были связаны немыслимым образом. А теперь они снова соединились с касанием ладоней, чтобы испытать на прочность.